Итак, значит, у нас с вами сегодня 4 марта, год у нас 2013, и у нас с вами очередное занятие по Таро. Значит, мы сейчас с вами будем проходить младшие арканы, будем проходить восьмерки. На всякий случай на запись напоминаю вам, что в четверг у нас занятий не будет, а будет опять понедельник. То есть в этот раз у нас с вами будет аж целый недельный перерыв. Вот. Значит, ну, восьмерки у нас, карты очень интересные сами по себе. Значит, начнем с того, что все восьмерки находятся под покровительством планеты Сатурн. То есть, так или иначе, все восьмерки у нас карты сатурянские. Иначе говоря, это карты про глубинную работу с собой, в любом случае, да, как вы помните, Сатурном как раз такая тема, да, то есть глубокая работа с собой, своими глубинными программами подсознания. И плюс к этому Сатурн у нас парень очень строгий, и он, в принципе, понимает только да или нет. То есть он такой очень однозначный. Да, то есть вот он что-то там предлагает, ты говоришь да, или там ты говоришь нет. Вот, и плюс к этому Сатурн больше всего на свете любит ставить нас перед выбором. И от этого выбора нашего зависит то, как дальше будут происходить события нашей жизни. Вот, в связи с этим восьмерка в любом случае карта выбора. Если восьмерка перед вами прямая, это значит, что вы этот выбор должны сделать. И даже в том случае, если вы не делаете выбор, то таким образом вы все равно его делаете. Делаете выбор в сторону того, чтобы не соглашаться. То есть на восьмерках всегда происходит некое предложение. Ну, такое, знаете, достаточно навязчивое предложение, когда вам говорят «будешь». Вот. И если ты говоришь «да», то ты меняешь свою жизнь. Если ты говоришь «нет», то ты остаешься в старой жизни. И это либо допустимо, либо недопустимо. Допустимо это на восьмерке скипетров, восьмерке пентаклей. Недопустимо это на восьмерке кубков, восьмерке мечей. То есть, иначе говоря, выбор восьмерки скипетра, восьмерки пентаклей вам предлагается достаточно настойчиво. Но в том случае, если вы настойчиво говорите «нет», то, в принципе, Сатурн от вас отвязывается на энное количество времени. Потом опять приходит пора, когда ты опять хочешь двигаться в новое, и Сатурн опять говорит «ну так да или нет?». Если ты говоришь опять «нет», он говорит «ну тогда прости, никакого нового тебе не будет». Да, то есть вот. Хотите поменять жизнь, неизбежно проходите через выбор восьмерки скипетров и восьмерки пентаклей. Вот, я имею в виду сейчас про качество жизни. Вот, а выбор восьмерки кубков и восьмерки мечей, к сожалению, да, будь здоров, не особо благополучно. Вот, выбор восьмерки кубков, восьмерки мечей, это, к сожалению, выбор неизбежный. То есть весь вопрос в том, вы добровольно согласитесь его сделать или добровольно принудительно. Понятно, да, то есть кубков и мечей восьмерка, она более фатальная. То есть, в принципе, да, там выбор нечестный. То есть восьмерка скипетра, восьмерка пентаклей честный выбор. Вот, да, там восьмерка кубков, восьмерка мечей нечестный. По поводу честного выбора, давайте я еще раз попробую объяснить, что это такое, потому что обычно, я как заметила, все-таки эта тема у учеников, она как-то через какое-то время уплывает. Ну вот решает, например, вдруг Макс обратиться к своему директору. Самое интересное при этом, что у Макса нет директора, поэтому я вольна предполагать про его директора все, что угодно, ну, по причине отсутствия оного, да. Значит, и говорит ему, слышь, там, господин директор, да, или там, госпожа директор, значит, могу ли я рассчитывать на повышение зарплаты? Там, мне бы хотелось. Госпожа директор говорит, окей, но для этого тебе надо... Там, хочешь ради повышения зарплаты, да, взять на себя новые проекты? Он говорит, нет. Она говорит, ну прости. Понимаете, да, то есть выбор честный. Проходит какое-то время, он опять к нему подкатывает. Говорит, можно повышение зарплаты? Он говорит, да, можно, если ты согласишься взять новые проекты. Да. Значит, и в том случае, если он каждый раз будет говорить на восьмерке скипетров или на восьмерке пентаклей уверенно и нет, то при этом, да, пожалуйста, его никто, в общем, не манает. Просто у него будет, понятно, продолжать расти потребности, ну, как это с нами часто бывает. Да, мы будем хотеть повышать свое качество жизни, но без этого выбора это невозможно. Вот и все. Поэтому выбор честный вас никто не заставляет. Но приходите вы почему-то на восьмерке скипетров, восьмерке пентаклей с завидной регулярностью. Вот, к слову сказать, выбор восьмерки пентаклей, он так глобально делается один раз, а дальше после этого вы просто каждый раз говорите да, ну, потому что уже есть опыт благоприятствия этого выбора. А на восьмерке скипетров это выбор по жизни. То есть восьмерка скипетров не зависит от того, сколько раз вы его сделали, она опять и опять возникает. Вот это нормально. Вот, привет. Значит, соответственно, восьмерка, мало того, что карта выбора, еще при этом до этого, до появления восьмерок, всегда идет семерка предыдущей масти. У нас с вами что-то подобное было с четверкой, пятеркой, ну, четверками и пятерками. Помните? Нет? То есть за спиной пятерки всегда стоит четверка. За спиной восьмерки всегда стоит, соответственно, семерка. Только разница при этом очень значимая. Семерка, если вы помните, это достаточно хорошее качество жизни. В отличие от четверки, где качество жизни откровенно хреновое. Согласны? Нет? То есть четверка нам не нравится. И сделав выбор на пятерке, да, в сторону выше подняться, да, пятерка еще и карта быстрая, сама по себе карта активная. Поэтому, скажем, делать этот выбор долго на пятерке не получится. И со мной нет. То есть пятерка, она такая карта, как лифт. Заходишь в нее, и дальше надо там в течение очень короткого времени нажать кнопку вверх или вниз. А если не нажимаешь кнопку в лифте, что происходит? Да? Ну вот в правильных лифтах. Свет гасится, двери закрываются. Ну понятно, да? То есть, в общем, тебе в любом случае что-то надо с этим делать. Ну потому что да, ты не можешь, скажем, не делать выбор вверх или вниз. А здесь получается немножко другая история. Семерка – это карта, на которой живут нормальные оранжевые, нормальные желтые пионы. Да, и в общем-то и вас бы вполне устроило продолжать жить на семерке. Ну, вот. Но другое качество жизни – это всегда уже девятки. Ну, карты более высокого уровня, на которых я, в общем, всю группу так или иначе допинаю. Ну, вот когда придет тому время, вот, расскажу, как в них жить. Вот. И очень надеюсь на то, что группа дальше воспользуется. Значит, и полученным опытом, и полученными знаниями этот выбор сделает, и дальше на этих девятках освоится. Вот. А в противном случае, да, опять же, на семерках живем, не вопрос. И получается, что сама по себе карта семерка комфортная, а выбор восьмерки некомфортный. И при этом еще восьмерка карта пассивная. В связи с этим на ней выбор можно делать, ну, скажем, продолжительное время. Понимаете, то есть на ней можно застрять, вот в этой фазе выбора. Это не тот лифт, в который ты вошел и сразу либо да, либо нет. Понимаете, да, это не лифт, это, скажем, это целое пространство восьмерки. То есть есть люди, которые годами живут на восьмерке мечей или годами живут на восьмерке кубков. Годами. И при этом никак не могут понять. Благ семерки они уже лишились, а до благ девятки еще не дотянули. Понятно? Нет. И вот поэтому вот восьмерка, восьмерка, восьмерка, восьмерка. Да, и вот ты понимаешь, ты как говно в прорубь мотаешься. И к предыдущему не можешь пристать к берегу, тебя оттуда уже выгнали. Да, а к новому берегу не идешь, потому что не вносишь плату за перевозку. Вот. Понятно? Вот, в отличие, например, там восьмерка скипетра, восьмерка пентакли, они в этом плане более дружелюбные. Да? То есть, ну не выбрал, ну и хрен бы с тобой. Ну вот, да, пример, который я приводила на зарплате у Максима. Да? Хорошо. Вот, но это присказка, сказка впереди. Просто это надо понимать, это касается всех восьмерок. И сейчас мы, когда будем видеть это на практике, да, вот уже кое-что про них, я надеюсь, что стало понятно. Так, восьмерка скипетров. Значит, начнем с того, как выглядит карта, а потом я ее сосложу с семеркой скипетров, с вашего позволения. Ладно, потому что так будет проще. Итак, восьмерка скипетров у нас – это выбор, когда тебе предлагают изменить свою жизнь. То есть, говорит, хочешь? И ты на это должен ответить, да или нет. Жизнь, я имею в виду, реальную. Не то, как ты переживаешь эту жизнь, кубки. Не то, как ты воспринимаешь эту жизнь, мечи. Не то, насколько новая жизнь, но не то, с каким уровнем энергетики, включения, да, ты собираешься проживать свою жизнь, да, это пентакли. А это прям реальные вещи. То есть сделал выбор на восьмерке скипетров и, например, переехал в другую квартиру, поехал в Египет, сменил работу, взял там свою жизнь, там, я не знаю, маленького Йорка, кстати, кому нужен маленький Йорк, ну вот, уже бегают. Значит, то есть понятно, да, и я думаю, очевидно, что после выбора маленького Йорка жизнь меняется. Даже в том случае, если до этого у вас там было несколько. Вот у нас сейчас, например, жизнь поменялась, несмотря на то, что у нас вроде есть Йорки. Да, ну два маленьких Йорка, это совсем не то же самое, что два взрослых Йорка. Понятно? Нет. То есть, иначе говоря, это вот выбор, когда за которым, если ты говоришь «да», реально следует изменение реальной жизни. Прямо жизнь идет по другому сценарию. Понятно? Ты или там просыпаешься в другом месте, или засыпаешь в другом... Да. Ну, видимо, они как-то связаны. Вот, в общем, как-то... Не можешь же ты во сне куда-то перемещаться. Ну, в общем, в любом случае твоя жизнь меняется, да? Значит, и при этом есть две тонкости, которые, в общем, на восьмерке скипетров надо очень хорошо понимать. Значит, вот клиентам, например, эти две тонкости объяснять очень тяжело, потому что им кажется, что это мистика какая-то, что есть эти две тонкости. Я надеюсь, что для вас мистика уже не какая-то, а вполне себе внятная, поэтому вы, наверное, поймете, о чем сейчас я говорю. Значит, выбор восьмерки скипетров предлагает сама судьба, а тебе, ну, кажется, что ты выбираешь, там, соглашаться или не соглашаться на эту работу, или там, да, на это путешествие, понимаете, да, или там на этого человека там в своем доме резко, ну, вот, временно живущего. То есть, иначе говоря, вообще суть этого выбора, и эта суть, в общем, как раз и есть то, что ты выбираешь. Это готов ли ты поменять свою жизнь? То есть готов ли ты себе причинить такой дискомфорт, а это всегда дискомфорт, да, при потере, там, не знаю, стабильности и предыдущего уровня комфорта. Если ты говоришь «да», то твоя стабильность рушится, появляется новая нестабильность, то есть придется заново привыкать к этой новой жизни, согласна, нет? Вот, и при этом, в принципе, новая жизнь эта на некоторое время точно станет динамичней. Можешь ты потом ее обратно вернуть в старое нединамичное состояние? Да, пожалуйста. Да, ну, просто она будет другая, но, опять же, там, по-другому стабильная, да, и там с другим уровнем комфорта. Большим, меньшим – это уже вопрос, да? Вот, к слову сказать, обычно плюс комфорт – это больше трат, минус комфорт, да, это тоже, в общем, подчастую больше трат, в общем, как двинуться к тому, чтобы было меньше трат, это всегда вопрос. Вот, значит, и так получается, что выбор на самом деле, это готов ли ты поменять свою жизнь. А, например, там предложили этот выбор Маше, Маша думает, что она только выбирает, согласиться ей с этим человеком там по утрам пить кофе или не соглашаться. Ну, там, не знаю, поселился у нее там где-нибудь там рядом там прекрасный сосед, который говорит: слышь, говорит, я кофе варить не умею, ты умеешь. Можно я к тебе буду приходить по утрам за кофе и приносить тебе плюшек? Выбор восьмерки скипетров. Он прям ждет, у него там на морде написано, да или нет. Вот. И при этом она думает, дурочка, если не видит, что это восьмерка скипетров, что она соглашается всего лишь навсего на кофе и плюшки. Понимаете, да? Ну и на то, чтобы лицезреть этого прекрасного соседа. А на самом деле она соглашается на то, чтобы ее утренняя жизнь изменилась. Слово сказать, при том, что Маша замужем, насколько я помню, не только утренняя. Уже нет, ну прекрасно. Значит, тогда, в общем, все меняется. Все из-за соседа, думаешь, ну прекрасно. Так Игорь как-то активизировался реально. Ты ему что, не говорила до этого? Вот, ну хорошо, окей. Значит, ребят, смотрите, подвох здесь, почему я так много трачу времени на суть, заключается в том, что реально после этого прекрасный сосед может ни разу не прийти жрать этих плюшек вместе с кофе. Машка говорит: так, я не поняла, где ты меня здесь наебывают? Я же сказала «да». И, о чудо, тем, что она сказала «да», она уже в новой вселенной. Но надо быть очень внимательным к своей вселенной, к тому, что там происходит. Если бы могла Маша сохраниться, да, вот как в игре компьютерной, и быть той Машей, которая не сказала «да», и той Машей, которая сказала «да», и посмотреть, какая жизнь у той Маши, какая у этой, она бы объективным образом увидела бы разницу. Да, так, соответственно, жизнь линейна, сохранение и предполагает. При этом, если Маша будет внимательна, то в течение достаточно короткого времени судьба обычно, ну там, в течение 21 дня, если прям глубокая смена судьбы, да, происходит, то в течение 21 дня набирается вот этот, ну вот, скажем, мелочи или потенциал для этой перемены. То есть в течение обычно 3 недель ее жизнь как-то, в ее жизни придет нечто новое или некто новый. И при этом, конечно же, Маша не свяжет это с тем, что согласилась на дискомфорт под названием по утрам бить одного и того же мужика и варить ему кофе. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, мужик может как прийти, так и не прийти. Ничего не зависит. Она соглашалась якобы на мужика, а на самом деле на то, что ее жизнь изменилась. И в ней появились какие-то другие люди, да, там другие обязательства, да, там, не знаю, там другие плюшки, другой кофе. Понятно, нет? То есть она таким образом, говоря «да», перешла в новую вселенную. И когда дриаде, например, предлагают поработать с каким-то центром, да, там, например, там, внутреннего развития, как сейчас модно, вот, говорят там дриада «да», «нет», вариант «не знаю», «не работает», «да», «нет». Если она говорит «нет», то все останется прежним. Если она говорит «да», то может быть, что этот центр правда станет частью жизни на короткое время, на долгое время, или там вообще не станет частью жизни. Но при этом, если она посмотрит, то в течение, ну скажем, вот 2 недель, уверена, она уже заметит разницу. А через 3 недели уже можно подводить итоги, ну вот, да, как там твоя вселенная, все с ней, в порядке, не в порядке. Понятно? Ау. Вот, поэтому на восьмерке скипетров, скажем, но да, надо говорить честно. То есть тут не наебешь, да, там не скажешь центру «да», а на самом деле… И не прийти больше, да. Вот, то есть говоришь «да», и дальше, соответственно, да, ты потом, пожалуйста, можешь передумать, узнав там подробности, сказать уже «простите, но нет». Ничего страшного. Понимаешь, да, потому что в этой новой вселенной, может, действительно… Но при этом я могу вам сказать, но я достаточно внимательна к внутреннему пространству, не знаю, какой. Если вы внимательны к внутреннему пространству, то на момент, когда, ну, вот восьмерка скипетров, ну, Сатурн, я начала так говорить, и это правда, предлагает вам выбор, то внутри возникает небольшой холодок. Вы как будто чувствуете, что это не просто будешь ли конфеты. Понимаете, да? А вот правда, вот как-то от этого, ну, как будто бы что-то поменяется, если вы это «да» скажете. Понимаете, нет, о чем я говорю. То есть вот возникает некое ощущение внутри, ну, вот некого страха, да, почему-то выбор восьмерки скипетров делает страшно. Хотя вроде бы ничего особенного тебе не предлагают подчастую. То есть страх возникает иррациональный. На каком-то подспудном уровне, да, там, видимо, датчиком особым на попе, ты чувствуешь, что твоя жизнь изменится, если ты скажешь «да». Понятно, нет? Прекрасные люди. Хорошо, давай. Так откуда себя со стороны приходит? То есть не ты его подготавливаешь, грубо говоря, ты думаешь, надо делать, делиться что-то, а просто со стороны что-то приходит в новую ситуацию. Значит, не обязательно. Вот смотри, дело в том, что обычно все-таки скипетры у нас – это реальный внешний выбор, происходящий со стороны. Но при этом в том случае, если, например, ты делаешь расклады, которые касаются только глубинного внутреннего изменения, ну вдруг, да, мы такие расклады редко делаем, но вдруг, да, там, например, расклады, связанные там с собой и только с собой, например, расклад ауры. Да, это расклад, который предполагает изменение, ну, вот, именно того, ну, вот, внутри себя, как ты переживаешь эту жизнь. В этом случае, я знаю, что скипетры в этом случае, говоря стереотип поведения. И выбор восьмерки скипетров, да, может быть, когда, например, там, ты вдруг пошел на игровой тренинг, вдруг с тобой такое случилось, или на игровую гостиную, я говорю, ну пошли ее нахуй один раз. Опять же внешний выбор. Нет, всегда внешний. Всегда внешний. То есть сейчас я проговорилась, да? То есть ты делаешь и внешнее, и внутреннее, но предложение все равно внутри возникает. Ну, то есть предложение возникает наружное. Это могут быть обстоятельства. Ну, ты думаешь, если я там долго с мамой жил, потом решил прыгнуть и уйти, то есть это не восьмерка. Это не восьмерка скипетров. То есть если она мне предложила, я... Да, это восьмерка скипетров. Да. Вот это я хотел сказать. Если мама в один момент случайно возьмет, достанет его настолько, что уважаемый человек все-таки вернется и уйдет, вот это будет охрана силы, по моему мнению. Нет, это должно быть сформулировано. Это будет пятерка скипетров в этом случае. Чего вам не нравится? Нормальная пятерка скипетров. Жил-жил, четверки скипетров, мама достала, четверка скипетров не устраивала. Взял и ушел, пятерка скипетров. Не все решения принимаются на восьмерке скипетров. Есть куча решений разнообразных, которых мы принимаем на территории разных карт. Вот здесь это согласие на то, что в твою жизнь вошло что-то другое, а старое ушло, твоя жизнь изменилась. Восьмерка скипетров не предполагает только апгрейда. Она в любом случае предполагает, да, что вот твой старый стиль жизни, новый стиль жизни будут несколько отличаться друг от друга. Понятно, нет? То есть можно, конечно, иногда там себе выбить старости в жизни, но очень ненадолго. Это я вам говорю, как опытная мать четырех детей. У меня одну ночь в неделю я маму, у мамы выклянчиваю, чтобы она не давала мне на ночь ярочку. Ну вот, это прекрасная ночь обычно. Это прекрасная ночь. Я сплю, как я не знаю кто. Не очень хорошо. Вот, да, но при этом, скажем, живу ли я при этом старой жизнью, которая была до того, как я ее родила. Хрен-то. Ну вот, да, и тут даже не вопрос в отсутствии пуза, да, а в том, что понятно, что уровень кайфа выше, например, да, там уровень сонливости, опять же, тоже выше. То есть, ну вот, то есть можно иногда, да, там пожить так, как будто этого не было. Ну, не знаю, да, там этот прекрасный сосед в один день не пришел, Маша вздохнула с облегчением, говорит, слава богу, всем без кофе. Ну вот, и плюшки, честно говоря, надоели. Ну вот, да, но при этом там, тем не менее, в следующий раз она опять появится. Вот, хорошо. Значит, это про восьмерку скипетров понимаем. То есть первый секрет, который я вам описала, это то, что мы говорим да или нет, перемене, которая для нас что-то олицетворяет, да, которая там пришла в нашу жизнь, это предложение, пришло в плотном виде, да, но при этом это предложение конкретно может уплыть из рук, несмотря на то, что мы ему сказали да. Угу. То есть не концентрируемся на восьмерке скипетров, на внешнем проявлении этого выбора. Хорошо, значит, вторая тема, которую, значит, тоже надо для себя четко понимать. Значит, выбор на восьмерке скипетров – это выбор быстрый. То есть, иначе говоря, там долго-долго думать, а потом решиться, это не то же самое, как сказать быстро «да», и не то же самое, как сказать «нет». Иначе говоря, на восьмерке скипетров мы стоим на грани трех вселенных. Первая вселенная – это старая, когда мы говорим «нет». Вторая вселенная – это когда мы говорим «да» либо сразу, либо в течение очень короткого времени. Очень короткое время. Значит, вот, скажем, в том случае, если внутреннее решение уже практически принято, но ты его еще не успеваешь озвучить, я бы сказала, что где-то дня три обычно – быстрый выбор еще возможен. Понимаете, нет? То есть, вот, ну, время условное, то есть, в общем-то, да, но тем не менее, вот, по моему опыту, где-то вот обычно дня три достаточно. Вот, но при этом как-то обычно, я бы сказала, между нами, девочками и мальчиками говоря, что ответ приходит в течение, ну, там, часа-двух. А дальше просто вот эти три дня идут на то, чтобы умом, скажем, прийти к общему знаменателю, да, между собой там, и второй шеренгой, например, да, которая отчаянно сопротивляется этому выбору. Если да, то есть на рационализацию выбора, я бы сказала, идет некоторое время. Понимаешь, что такое рационализация выбора? Это объяснение себе, почему да. Или объяснение себе, почему нет. То есть это рационализация. Само решение приходит гораздо быстрее. Вот. И, кстати, вот сколько я работала с людьми, они прям проговариваются обычно. И приходят, вот, у меня такой выбор, у меня такой выбор. Вот, если это ученики, они еще говорят, это восьмерка скипетров, ну вот, помогите. Вот. Значит, и второй вариант, то есть, ну, третий вариант, то есть нет, да, в течение там то, что я сказала, условно трех суток. Вот. И еще один третий вариант, это да, но с отсрочкой. То есть, соответственно, да, когда вот так решение никакое принято и не было, и ты там взвешиваешь, оцениваешь, да, там пытаешься для себя понять, надо, не надо, вот, и делаешь это предельно длительное время, ну, обычно там больше трех дней. Тогда в этом случае, если ты говоришь «да», то ты попадаешь в особую вселенную, еще одну, под названием «Вселенная для тормозов». То есть, соответственно, вселенная, где ты не согласен делать выбор, ты из нее уже ушел. Ну, в смысле, точнее, вселенная, где ты не согласен менять свою жизнь, ты оттуда уже ушел. Вселенная, да, где ты прям рад менять свою жизнь. Она, кстати сказать, самая благоприятная из них, но самая некомфортная. Вот, она уже тоже, скажем, двери уже закрылись, да, вселенная для тормозов. Значит, вот сейчас попробую вам это описать. Я надеюсь на то, что жизненного опыта вашего хватит и интуиции для того, чтобы вы поняли, ну вот, вспомнили, когда у вас это было. Вот представим себе, Значит, что у нас там, я не знаю, там, Гелю, предположим, приглашают в новую работу. Вот, и предложение идет на уровне восьмерки скипетров. Гель говорит, ну слушайте, ну, ей говорят, слушай, вот нам нужен срочно там специалист, там, там аналитик, да, там прочее, прочее, так вот все прям шоколадно, кто-то ей прям реально предлагает. Она говорит, слушайте, ребят, ну, вы понимаете, дело в том, что я вся в тренингах, поэтому для меня вот, скажем, надо освобождаться в 6 вечера, обязательно, каждый день, ну, почти каждый день. Вот, и говорят, да слушай, не вопрос, а просто, ну, вот, когда устраиваешься на работу, так, начальство говорит, что там, мне не нужны сверхурочные, да, и я в 6 там хочу освободиться каждый раз. Ну, вот. И это, в принципе, пишется у тебя там в личное дело. У нас большая система, то есть, пожалуйста, у нас за задержки платят деньги, не хочешь получать дополнительные деньги, не задерживаешься, no problem. Тебе даже предлагать не будет. Он говорит, хорошо, говорит, у вас там частные командировки. Она говорит, ну, слушай, там частные командировки, опять же, в них ездят по желанию. У нас нет обязаловки ездить в командировки, нету. Он говорит, хорошо, еще говорит, суть потому, что это французская компания, у меня с французским, он говорит, слушай, у нас полно народа, который с французским и тем не менее, все мы нормально работаем, у тебя работа, в принципе, не предполагает при этом общение с иностранной частью фирмы. Он говорит, я подумаю. Вот она думает. А ей, в принципе, туда, в общем-то, так или иначе, несколько хотелось. Ну, при этом она там очень долго рационализировала, очень долго принимала решения. И в результате она там звонит через предельное время, да, ну вот туда же, куда ее звали, и говорит, ну что, я согласна. И говорят, прости, на что? Она говорит, ну как, говорит, на то, чтобы на новую работу идти. Вот к вам, вы же говорили, вам аналитик нужен. А, да, аналитик нам нужен. Гиля такая, фу, слава богу. Говорит, а что у тебя с французским? Она говорит, вообще почти ничего. Ты говорила, это не проблема. Нет, ну как не проблема, да, все-таки аналитик. Да, это, в общем, в любом случае предполагает работу с там, французской частью фирмы. Вот, а потом, говорит, у нас командировки частые. Понимаете, и у нее, у Гели, возникает ощущение, что, да, первый вариант, это достаточно частый, что меня наебывали в прошлый раз. Вот, второй вариант, да, что как-то вот, понимаете, кто-то из них болен, либо она, либо, соответственно, тот, кто ей в прошлый раз пел эти песни. Вот скажите, пожалуйста, прекрасные люди, обращали внимание, что такие последствия только в том случае, если ты не говоришь «да» сразу. Вот я обращала внимание на это уверенно и по себе, и по своим клиентам. Вот если бы она сказала «да» сразу, то французский был бы не важен. Понимаете, да и не потому, что ее жопу прикрывал тот, кто ее приглашал. Да, а правда, реально, потому что в случае, если скажи она «да» сразу, она попала в одну вселенную, а вселенная для тормозов, она немножко другая. Понимаете, да, в ней бонусов меньше обычно. Понимаете, да? И плюс к этому, то, что ты боялся, там чаще всего так или иначе есть. Понимаете, да? Вот, поэтому вот имейте в виду, что в принципе, на самом деле, бабушка надвое сказала, что в данной ситуации лучше нет или да с отсрочкой. Вот, но да, быстрое лучше точно. Понятно, да? Хорошо. Значит, и еще какая тонкость, какая-то точно была. Сейчас я попробую найти. А, точно. Это же самая прекрасная тонкость для тарологов и для клиентов. А по-настоящему посмотреть, как будут складываться обстоятельства в одном и в другом случае, по картам не получается. То есть смотрите, да? Общую тенденцию вы увидите, но тенденция такая будет неясная. То есть вот как будто ты в тумане находишься. Понимаете, нет? Это касается практически ну, вот, всех сатурнианских карт. Помните, я вам говорила, Сатурн и гадание. Это две вещи, которые между собой очень мало совместны. Понимаете, да? То есть чем вы можете помочь клиенту? Там, памятуя вчерашний разговор наш с вами, да? Значит, вы можете посмотреть вообще, насколько хорошо работать аналитиком, если у этой фирмы аналитиком. Ну, я же напоминаю, это она говорит, да, новой вселенной, а в результате в этой новой вселенной ее могут позвать, например, и не аналитиком вовсе. Понимаете, да поэтому тут не заготов. То есть выбор от тебя предлагает, то есть тебе нужно сделать этот выбор на свой страх и риск. Понимаете, да? И карты Таро облегчать этот выбор не будут. Ни вам, ни клиенту. Поэтому даже если, в принципе, вот сидеть напротив клиента, да, и для вас абсолютно очевидно, благодаря картам, что клиенту надо говорить «да», при этом для клиента это не очевидно. Как бы вы ни пели соловьем. А если вы делаете расклад себе, то из вредности вам это будет не очевидно. Позовете помощь друга, кого-нибудь там позвать, у нас обычно уже некая дружба в группе возникает, я говорю, слушай, сижу, туплю над раскладом. Они говорят, там, выбор восьмерки скипетров, просматриваю, насколько хорошо брать. Тебе второй таролог зачитывает, словами тебе все понятно, но выбор не очевиден. Хотя для второго таролога твой расклад, говорит, а что тут не понять-то, все же понятно. Видишь, я сижу, туплю. Понимаете, нет секретики. В любом случае, понимаете, Сатурн, он вполне может, честнее будет таким образом, да, уже не играть в игрушки под названием «Сатурн вам что-то там делает в жизни». По факту получается, ваше бессознательное в это время настолько находится в состоянии «Ой, батюшки», понимаете, да, настолько для него страшен сам факт того, что этот выбор придется сделать, что в результате вы этим вот своим инструментом бессознательным карты прочитать не сможете. Так же, как и услышать понятные, внятные тексты со стороны внешнего человека. Понятно? Нет. То есть у вас там в это время просто мутное кривое зеркало. Поэтому выбор придется делать на свой страх и риск. Поддержки не будет. Так понятно? Вот. Хорошо. Конечно, можно было бы сказать, что Сатурн придет и испортит вам восприятие потока, но по факту, конечно... Это не Сатурн придет. Да, все планеты придут, и тебе дружно нагадят твоей жизни. Делать им больше ничего. Вот, хорошо. Значит, и при этом я напоминаю вам на всякий случай, значит, что восьмерку скипетров придется все равно сложить семеркой скипетров. Иначе говоря, приход восьмерки скипетров ты всегда себе накаркал. На семерке скипетров ты рассуждала, обсуждал, что тебе хочется пустить в свою жизнь перемену и новый проект. Понятно, да? Обязательно ли восьмерка скипетров в направлении того, о чем ты рассуждал? Нет. Просто этой семерки скипетров, да, ты привлек внимание, скажем, да, своего эгрегора к тому, что готов идти на перемену. Эгрегор благополучно сказал, не вопрос, хочешь, пожалуйста. Иначе говори, не хочешь перемен, не рассуждай. Вот. О них. Понятно, нет? А вот. Или если рассуждай, то имей в виду, что скоро дорассуждаешься. Перемена благостно придет в твою жизнь. Это ясно? Это же обязательно. Ну, честно говоря, да. Вот. А при этом, да, скажем. Вот эта рассуждалка семерки скипетров, напоминаю, бывает более или менее энергетичная. Чем она более энергетична, тем быстрее докакаешься. Понимаешь, чем она менее энергетична, тем, соответственно, дольше инкубационный период. Перед тем, как это выглядит. Хорошо, значит, ну что, сообразили, ладно? Значит, смотрите, восьмерка скипетров перевернутая, карта немножечко такая сложно, ну вот не очень просто понимаемая. Поэтому давайте мы на 5 минут прервемся, а потом продолжим. Ладно, просто надо вот сейчас, иначе вы забудете то, что вы уже поняли.